Шестое. В доме муравейники больше 100 квартир. В одной из них живет муза Рокси Кайса. Собственно, Рокси согласился лобать на гитаре весле в этом кафе только ради Кайсы. В наше неромантичное время как-то дико петь серенады под окном, а петь, признаваясь в любви, Рокси хочется. Вот он и надеется, что его стенания дойдут до ушей Кайсы через кровеносные сосуды дома и прочие каналы связи. К себе в невольные аккомпаниаторы Рокси каждый вечер брал вентиляционные шахты и канализационные трубы. Такой вот вокально-инструментальный джаз-бэнд-ганг, в простонародье виск. Но сегодня ушей Кайсы не достигают ни сладкие переливы гитары Рокси, ни его признания. Сегодня в джаз-бэнд Рокси будто влился кто-то четвертый, незваный и непрошенный ударник. Кайса даже не догадывается, что этот темпераментный ударник — мученик-доходяга Упса, притаившийся в соседней квартире. «Да, кто-то крепко отравился в баре», — думает Кайса, — «сильно перебрал. Наверняка это пошел в загул крепыш Урка». Кайса старалась соблюдать режим и ложилась рано, ибо здоровый полноценный сон помогает сохранять красоту. Но сегодня бэки канализационных труб и утробный ударник не давали сомкнуть глаз. К тому же и холодильник начал подпевать голосом Уитни Хьюстон. Наворочившись в постели, Кайса решается спуститься в бар и принять участие в бурном веселье. Полчаса у нее ушло, чтобы накраситься. Еще полчаса, чтобы выбрать платье. За это время Рокси успел изрядно набраться. Обладая идеальным слухом, он тоже заметил присутствие в своем джаз-бенде ударника. «Неужто красавец Кари развлекается сейчас с моей милой Кайсой, вдалбливая ее своим отбойным молотком в пол?» Рокси как раз подносил к губам очередную рюмку, когда в отражении одной из граней рюмочки заметил вошедшую в бар Кайсу. Та была, как всегда, неотразима. В черном, идеально выглаженном ладошкой коротком платье.